Как, знаете, часто мы слышим такое нехорошее, негативное, рассказывают дети о своих родителях, своим друзьям, своим подружкам, близким, еще что-то. Я бы хотел, чтобы мы с вами обратили внимание вот на один, может быть, это пускай будет первый принцип, да? Почитать отца и мать – это значит не открывать ихних слабостей, не говорить об ихних грехах, прикрывать это, не смеяться с этого. Поймите, это очень важный принцип, молодежь. От этого зависит благословение вашей жизни. Будьте очень осторожны, что вы говорите, как вы говорите о ваших родителях и вообще, какое ваше внутреннее отношение к тому, что у них происходит. У некоторых, может быть, родители вообще неверующие. И теперь вы можете и брать, и насмеяться над ними. Некоторые из ваших родителей, может быть, совершили грех какой-то. Они упали, они в мире, они еще что-то. Значит ли это, что я могу с таким презрением говорить о моей маме, о моем папе с каким-то пренебрежением, с унижением или еще что-то? Сохрани вас Бог от этого. Почитать отца и мать – это прикрыть ихние слабости, но ни в коем случае не вынести наружу, не насмеяться над ними. Далее. Второй принцип, на который я хотел бы обратить внимание, это, вы знаете, вот тоже в Ветхом Завете принцип один открыт, когда мы читаем книгу «Исход», то в 18 главе там описывается о том, как уже Моисей вывел израильский народ, и вот они уже идут по пустыне, Господь совершил большие чудеса, многомиллионный народ, несколько миллионов, некоторые говорят 2, другие 3 миллиона. Знаем, что 600 человек было только тех, которые были мужчины, готовые идти к войне, плюс дети, плюс старики, плюс женщины. Да? Получается, ну, 2-3 миллиона хотя бы, да, было, может быть, и больше. Человек, и представьте себе, один лидер. Ну, это как вот по-нашему взять, ну, скажем, был бы вот пресвитер многомиллионной церкви, да, несколько миллионов, вот. Мы, я думаю, понимаем, очень занятый человек и так далее, да. И вдруг мы в 18 главе слышим, читаем, что «и услышал Моисей, что идет тесть его», ну, отец, тесть – это отец жены, да, что он идет. И вот представьте себе, что делает Моисей, помните? Не помните? Он написано, он все оставил. И он вышел навстречу к своему тестю. Несколько здесь оттенков, да, но первое, почитать отца и мать, это значит уделять для них время. Вам не кажется, что, может быть, некоторые из вас, из нас, мы очень заняты, чтобы провести время с папой и с мамой? А может быть, нам даже немножко, ну, мы об этом поговорим дальше, да, может быть, нам немножко стыдно с папой, с мамой время провести. Моисей все оставил, пошел, и дальше что? Посмотрите, другой вот оттенок, да? И он рассказал Иофору все, что сотворил с ними Господь. Как он вывел их сильной рукой, как он провел через море, как он дал закон, как он вот это вот, он все-все рассказал. Вы знаете, друзья, вот тоже принцип, да, очень важный. Почитать отца и мать – это быть с открытым сердцем для них. Ну, я вот, как уже сказал, да, мне 42 года, у меня мама еще живая, папа уже отошел в вечность. Вы знаете, и у меня работа, я работаю, и в церкви как-то вот служение, и в объединении, и все, и семья. И я положил в своем сердце, да, хотя бы вот так вот через день-два, у меня мама в другом городе живет, находишь время, набираешь телефон и с мамой полчаса, часик иногда, да, поговорить и все. Как она радуется. Вот это вам трудно передать. Вы думаете, что вот вы дети, да? Мама считает, что я маленький ребенок. Она со мной так разговаривает, сыночек, миленький, дорогой, как ты там, там еще там что-то, да? И вот она разговаривает, как это важно быть к родителям с открытым сердцем. Поймите, это благословение ваше. Родители тогда желают благословить. Вот я хотел бы сказать, вы знаете, родители, никто из ваших родителей, никому из вас не желает плохого, особенно верующие. Они желают хорошего. Но вот подумайте тоже одну такую важную деталь. Вспомните, когда Исаак хотел благословить сына своего, Исава. Помните, что он ему сказал? Кто помнит? Он его призвал, и что он сказал? «Пойди, — говорит, — принеси дичи, приготовь, — говорит, — мне кушанье, которое я люблю». Зачем? «Чтобы благословила тебя душа моя». Конечно, родители вас хотят благословить, но, друзья, молодежь, подумайте внимательно. Если ваше сердце открыто к родителям, если у вас такая теплота между вами и ими, как вы думаете, увеличивается то благословение, которое они хотят на вас излить и призвать или нет? Во много раз увеличивается, да, мы видим это в Слове Божьем. Он говорит, сделай, говорит, мне приятно, чтобы тебя благословила душа моя. Вот, молодежь, будьте к вашим родителям с вот таким вот расположением. Вот это называется почитать. С таким расположением к ним, чтобы благословляла вас их душа, их сердце. Посмотрите дальше. Слово Божие нам говорит о том, что, и вот когда мы читаем во втором послании Тимофея, то в третьей главе, во втором стихе, да, говорится, что последнее время будут люди такие и такие, там говорится одно из перечислений, там написано «родителям непокорны». Непокорны. Это даже не просто даже непослушны, а не покоряться, это, знаете, это гораздо больше, это противление какое-то. Это противостояние какое-то. Это что-то такое, что вызвано определенно гордостью человека. И вот Слово Божие говорит, что это будет вот именно в последнее время. И Господь нас призывает к тому, чтобы не было этого, чтобы именно получить благословение. Потом, посмотрите, я хотел еще вот обратить внимание на вот такой тоже очень важный принцип. Вот помните, в Бытие, в 48 главе, нам тоже описывается одно очень важное такое событие, когда Иаков уже пришел в Египет, и находясь в Египте, он уже пришел совсем в старость, да, и умирал. И вот когда он умирал, то написано, что Иосиф, сын его, услыхал, что отец уже болен, да, что уже отходит, и он взял двоих своих сыновей, Манасий старший, Ефрем меньший, взял двоих своих сыновей и приходит к отцу попрощаться с ним, чтобы отец благословил. И вот он приходит до отца. Кто помнит, что произошло дальше? Приводит он своих сыновей, ставит перед отцом, чтобы он благословил их. И что делает так? А Иаков уже слепой, уже не видит, да? Он только сел, написано, собрался с силами и сел на, ну, на койку, да? Сел на койку и, значит, руки протягивает, чтобы благословить. Ну, очень понятно, да, в Ветхом Завете это было очень важно. Значит, Иосиф подходит, берет своих сыновей, старшего подводит под правую руку, а младшего Ефрема под левую руку, да. Что делает Иаков, кто помнит? Закрытые глаза, раз, и написано, Иосифу стало больно. И он говорит, отец, это первенец. А Иаков говорит, знаю, сын мой, знаю. Потом он говорит важные слова. «Бог, отца моего Авраама, Исаака, который вел, говорит, меня этим путем». И он продолжает дальше. Другими словами он говорит, «Сын, я прожил жизнь, и я знаю Бога. Бога Авраама, Бога Исаака. И то, что я делаю, я знаю. Бог мне это сказал». Что стал делать Иосиф в этой ситуации? Кто помнит? Ничего. Почитать отца и мать, не спорить с ними. Очень важный духовный принцип. Почитать отца и мать, не спорить с ними. Особенно верующие, они знают. Но они не знают английского. Но они знают Бога. Они знают путь, которым вел их Господь. И они что-то знают. И если они, по-вашему, не понимая, глаза не видят, закрытые глаза, еще что-то, делают совсем не так, как вы понимаете правильно, перекрещивают руки, это еще ни о чем не говорит. Они знают. Хотите иметь благословение в вашей жизни? Не спорьте с вашими родителями. Это почитать отца и мать. Дальше, говоря о принципах, мы находим в первой книге Царств, 9 главе, удивительное такое событие, которое произошло с молодым человеком, которого звали Саул. Он еще не был царем. У этого человека был отец. Я думаю, вы, наверное, все хорошо знаете, как звать отца Саула, да? Особенно девчата должны знать, да? Как? Помните? Кис. Да? Помните, да? Кис. Звали Кис его. И вот этот отец, написано, что у отца пропали ослицы. И он говорит своему сыну, он еще не был царем, ничего, да? Он говорит своему сыну, говорит, сын, пропали ослицы, пойди, говорит, найди их. И вот этот сын, Саул, да, молодой человек, парнишка, он берет с собой слугу, и с этим слугой, видимо, в доме у отца был слуга, и они пошли искать. Ну и там описывается, они проходят в этой 9 главе, да, проходят одно селение, другое, дошли до какой горы, и не нашли. И вот один тоже очень-очень важный принцип нам открыт. Вот почему Господь избрал Саула? Мы знаем, что он потом упал. Мы знаем, что он потом поступил неправильно, да? Но первоначально Господь избрал его, потому что Бог видел, что сердце этого человека было правильным. Что у него было что-то особенное, что он был благочестивый, да? И вот посмотрите, когда он пошел ищет этих ослиц, да? То мы видим одно очень-очень важное слово, которое, вот они проходят 3 дня, и потом Саул поворачивается к своему слуге, и он говорит очень важные слова своему слуге. Он говорит, слушай, давай, говорит, оставим это дело и пошли домой, потому что, говорит, отец мой, явно уже позабыв об ослицах, волнуется, переживает о нас, о мне, как о сыне. Вот давайте немножко подумаем, что здесь говорит Саул? Что происходит в сердце Саула? Он знал, его отец послал, он пытается это сделать, выполнить волю отца, все. Но приходит момент, проходит день, проходит 2, и он ясно понимал, что отец уже сейчас не волнуется об ослицах, а волнуется, а где мой сын? И он все оставил и пошел, да, и мы видим, что встретился пророк и благословил, и помазал на царя, и так дальше, и пошло все. Но посмотрите, друзья, очень важный принцип здесь написано. Почитать отца и мать – это значит что? Это значит уважать их чувства. Уважать их чувства, ваших родителей. Вы домой вернулись поздно, да? Приходите, мама не спит. Папа не спит, волнуется, начинает вам что-то говорить, а вы что отвечаете? Да все нормально, да что я, да я вот был там, да вот мы там, все там, да что ты волнуешься, спи спокойно, да? Че ты? Так, да, друзья? Ну правда. Это не почтение. Почтение, да? У каждого из вас почти есть селфон, да? Что стоит, если ты задерживаешься, позвонить и сказать, мамочка, папа, я немножко задерживаюсь, я подъеду чуть позже, через полчаса или еще что-то, да? Вот подумайте, уважать чувства ваших родителей, почитать отца и мать. Это принцип, вот открытый в Священном Писании. Как это важно, чтобы мы действительно понимали об этом. Еще одно тоже хотел бы обратить внимание, один тоже принцип очень важный, говоря вот по отношению родителей. Вспомните, когда вот мы читаем в 47 главе Бытие, когда Иосиф был премьер-министром, да, вот был фараон, да, а он был как, ну, будем говорить, ну, премьер-министр, как говорится, да. А в самой величавшей державе того времени, в Египте. Ну, по-нашему, это вице-президент Соединенных Штатов. Ну, вот как вот по-нашему сказать, да? И приходит отец. Узнал он, что Яков жив, призывает отца. Приходит отец Яков. И вот что интересно. Если вы внимательно читали, да, то мы находим очень удивительное. Когда пришли вот его братья, пришел отец, то он им говорит, обращается к ним и говорит, знаете, дорогие, я, говорит, хочу вам что-то сказать. Я хочу, говорит, вам сказать, что пастухи овец в Египте – это мерзость. Не просто там, да, там низкая работа, там уборщик, там или еще там что-то. Он говорит, пастухи овец – мерзость для египтян. Мерзость. И вот он берет своего отца, Иосиф, и приводит к фараону. Заводит этот старец, которому уже больше 100 лет, почти 120 лет, морщинистый, жизнь тяжелая, пастух, овец. Кто помнит, что делает фараон? Склоняется перед ним. И написано, дважды Иаков благословляет фараона. Подожди, ты только сейчас сказал, Слово Божие говорит, что для египтян пастухи и овец – мерзость. Не просто низкая мерзость. И вдруг не просто египтянин, а царь, президент, фараон становится и склоняется перед пастухом. Один очень важный принцип, друзья. Да, Яков, может быть, не говорил по-египетски, не знал языка, не знал менеджмент, не знал компьютера, не умел ездить за рулем. Что еще? Я не знаю. Да? Но вот подумайте сейчас внимательно, что я скажу. Тот факт, что фараон поклонился перед Иаковом, это чья заслуга, Иакова или Иосифа? Иосифа. Как Иосиф высоко поднял отца в глазах всех окружающих людей, даже фараона. До такой степени, что то, кого они считали мерзостью, он стал перед ним на колени, поклонился. Почтение. Что мы говорим о наших родителях? Мой пахан, моя маманя, старые старики, да, там еще, что там еще говорить? Мой старый там, да, там. Что мы говорим? А потом говорим, почему-то в жизни не получается что-то, да? Еще молодые не получается, а дальше еще хуже будет. Почитать отца и мать – это подымать их в глазах людей, говорить о них доброе. Посмотрите еще на что я хотел бы обратить внимание. Знаете, один тоже принцип очень важен в 21 главе Евангелия от Иоанна, когда Господь, как духовный отец, может быть, да, встретился со своими учениками, опять Петру. И вот удивительно, может быть, по-нашему это немножко нескромно звучит, да? Он дал им покушать у костра, когда они поели. Он поворачивается к Петру, и он говорит такой вопрос. Симон, сын Ионин, любишь ли ты меня? Знаете, у меня малые дети, девочке 6 лет, мальчику 1,5 годика. Мальчик еще не разговаривает. Что-то он говорит, но я еще не понимаю. А девочка, конечно, уже. И вот, вы знаете, мне трудно передать вам. Вот я прихожу, например, с работы, да, и они на перегонки бегут. Девочка говорит, папа, люблю тебя, целую. Мальчуган еще не говорит, бежит, обхватывает меня, вешается на мне. Вот это вот выражение любви. Слезы иногда на глазах выступают. Трудно передать, как это приятно. Я вспоминаю, когда у нас в церкви был один такой день, когда принесли, ну, как, может быть, и в вашей церкви, да, приносят детей на благословение. И вот принесли двоих малышей. Я совершал молитву, взял их на руки, помолился. Моей девочке было 3,5 года тогда. Я пришел домой в воскресенье, пока там то, там все поздно. Пришел домой, ну и мы всегда с семьей помолимся вместе. Вот она встала на коленки, помолились мы. Легли спать, я ее так укрываю, поцеловать. Она говорит: пап, а меня? Я говорю: что тебя? А меня благословить? Я говорю: доченька, мы тебя уже приносили в церковь. Она говорит: нет, пап. Я говорю: хочу, чтобы ты, говорит, меня благословил. Возьми, говорит, меня на ручки. Помолись Господу, говорит. Трудно передать, я не могу иногда без слез это говорить. Я позвал жену с каким трепетом. Мы взяли нашу девочку на руки, помолились Господу. Попросили благословения особенного. Друзья, хотите вы благословения в вашей жизни? Это очень особенное. Для этого надо почитать отца и мать. И будет благо, и будете долголетни. И почитать включает в себя гораздо больше, чем вот просто, как мы иногда говорим, ну, там, послушным, там, или еще что-то. Вы знаете, есть одно место очень удивительное в притче. Мы читаем в 30 главе, в 17 стихе, такие слова написаны. Соломон говорит, или это слова Агура: «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные». Вы знаете, друзья, я просто, мне пришлось слышать свидетельство одного человека, когда он рассказывал о своем родном брате, которого практически птицы и собаки съели в поле. И он рассказывал о том, какой он был дерзкий по отношению к родителям, и все, и так пошел таким вот путем мирским, ушел в мир, и вот так вот что-то случилось, в поле его вот убили недалеко от дома где-то на Украине, и говорит, пока его нашли, то нашли, говорит, вот так, глаза выклятые, говорит, тело собаки или волки кто-то, говорит, так пообкусанное, говорит, все. И знаете, он когда рассказывал, мне пришло на память вот этот текст. Знаете, Господь не ошибается. Сегодня Господь вам, для молодых, предлагает благословение или проклятие. Это реально, это в Новом Завете написано. Мы думаем, что это Ветхий Завет. Нет, это Новый Завет. Прочитайте, 6 глава Ефесянам. Почитай отца твоего и мать твою. И вы знаете, друзья, именно заканчивая, может быть, эту тему, я расскажу тоже случай такой. Мне пришлось слышать, как один брат рассказывал, что, говорит, они где там жили. И произошло, говорит, такое событие. Это в церкви было, верующий, говорит, человек. И, говорит, произошло такое, что, говорит, они жили так как-то в пригороде, и там до дороги как-то далеко идти, там через лесок. И вот, говорит, семья, дети как-то поразъехались, все. И вот этот старичок, который там уже жил, бабушка умерла, и он... Приехал сын и решил его отвезти в дом престарелых, потому что, ну, тяжело туда ездить постоянно, за ним присматривать и так дальше. И вот он собрал все, они собрались там с семьей, чтобы сложить деньги, вот все, чтобы как-то ухаживали за родителем. И говорит, они шли, говорит, пешком с отцом, вот именно к дороге туда, где транспорт. И тут, говорит, проходят через такой лесок, и, говорит, внизу там, такая, как вниз опускаешься, такая ложбинка. Опустились, говорит, вниз. Дедушка, отец устал, и там, говорит, такой пенек, срезанное дерево. И они сели, говорит, вот отец сел на этом пеньке. Он говорит: ну, отдохни, папа. И этот дедушка сел, вот, и горько заплакал. А сын сразу не понял и говорит: папа, что ты плачешь? Говорит: ты не плачь, тебе будет хорошо, говорит, мы там все устроили, мы договорились, тебе, говорит, будет. Ты, говорит, ты не переживай. Он говорит: да нет, сынок, я, говорит, не за тем плачу. Он говорит: а что такое, пап? Он говорит: я помню, 40 лет назад Я, говорит, отводил своего отца в дом престарелых, и на этом пеньке он сидел. И этот сын, который отводил его, он его довел до транспорта, но повез не в дом престарелых, а к себе домой. Все это вернется. Не думайте, что ваши, может быть, неправильные отношения, они просто пройдут. Я сегодня хотел бы, заостряя вот наше внимание, да, поговорить и обратить ваше внимание. Это первое, что я бы хотел, чтобы вы положили в сердце своем. Почитай отца твоего и мать твою. Брат Игорь, сколько у нас времени, чтобы меня не... Ну, наверное, все устанут. Наверное, уже устали, да? До четырех. Еще. Может, мы что-то споем, и я тогда продолжу, чтобы не сильно устали тоже. Может даже... О, классно. Наш оператор на месте. Спасибо, Юра. Мы вообще делаем сбор обычно. Не будем сегодня. Не будем сегодня делать. Вопрос есть. Я думаю, мы в конце коснемся немного. Но кто знает, какое последнее слово Ветхого Завета? Одно слово. Кто-то сказал проклятие. Проклятием. Прочитай последний стих. Говорится об Иоанне Крестителе, пророческий, да? Пророк Малахия говорит о том, что в последнее время придет человек в силе Духа Илии, который совершит одно очень важное дело для того, чтобы, когда придет Христос, он не поразил землю проклятия. И что он сделает? Обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Вы знаете, вот я перед началом, ну, в первой части говорил, да, об этом, насколько это действительно важно, чтобы мы могли вот понять об этом, что действительно это весьма важно. И хотел бы так немножко тоже для нашего рассуждения, опять-таки, просто как, я даже, может быть, трудно это и назвать как-то, знаете, там словом или проповедью, просто как-то хотел поделиться с вами так вот немножко, ну, может быть, переживаниями своими, размышлениями. Вот в 118 главе книги, ну, псалмы, мы знаем, что только там, да, столько много глав. В 118 главе 9 стих относится к молодежи такое слово. «Как юноши содержать в чистоте путь свой?» И ответ – «Хранением себя по слову твоему». На что я хотел обратить наше внимание, что вот здесь псалмопевец – он говорит очень удивительное такое слово. Он называет вот жизнь нашу каким словом? Путь. Он говорит, что это путь. Вы знаете, друзья, мы склонны думать о том, что наша жизнь – это как, ну, одностороннее какое-то движение. Вот мы родились, прошли детский возраст, сейчас вот молодые, потом дальше, дальше, да, потом мы видим наших бабушек, дедушек, и мы так смотрим на это. Но вы знаете, Слово Божие называет путь нашу жизнь. А путь – это не то, что просто в одну сторону идет. Путь – это то, почему мы ходим, это дорога. Я бы хотел с вами, чтобы мы немножко поразмыслили о том, что на самом деле наша жизнь, она идет наверх. Вот у вас она идет наверх. И вот Слово Божие говорит, что определено для человека жизнь, да? И написано, сколько определено? 70, при большей крепости 80, ну некоторые доживают, смотришь, там 90, кто-то чуть больше, да? Вот жизнь человека идет, она как-то наверх. И вот доходит до какого-то момента, ну, скажем, 40-45 лет, да? И потом вот так Слово Божие говорит, в середине дней. Доходит человек до середины дней. И потом, как, может быть, вам это не странно покажется, да? Человек ворачивается назад. Человек идет этой же дорогой назад. Вы скажете, ну, о чем идет речь? Ну, вот я вам так скажу. Я вспоминаю моего дедушку. Ему было уже, наверное, за 60. Я был подростком, мне было лет 12. Вы знаете, это был мой лучший друг, мой дедушка. Я иногда рассказываю, моя мама даже удивляется, как, говорит, дед мог такие вещи делать. Мы с ним, он и на велосипеде меня катал. Вот мне уже 12 лет, он посадит, едем куда-то там. У него пасека была, мы пойдем туда. Он со мной в футбол играл. Ходил, мы, ну я не буду говорить, но такие вещи немножко шкодные даже, знаете, такие. Мы как-то с ним вот делали вместе, да. И вот, вы знаете, сейчас моей маме, ей уже 71 год, и вот у нас дети, я смотрю, вот девочка наша, 6 лет ей, да, когда приезжает бабушка, это все. Вот она у нас месяц-два гостит, она забывает, что даже папа в доме есть, и все. Они, настолько они такие друзья, и вот приходишь там после собрания, там, знаете, что-то там, или там после спевки братского, или еще что-то, смотришь, на диване бабушка уснула, и на ней сверху Эночка, тут малыш тоже там, и все. Вот почему-то пожилые, они как-то находят вот такое близкое общение. Вот смотришь, да, человек, ну вот скажем, ну, я себя, будем так говорить, я буду считать, что я где-то в середине, да, 42-43 года, в середине лет, да. Потом смотришь, те, кому, скажем, 60, они где-то такие, как вот, как вы, 20, вот такие вот люди, которые, посмотришь, вот такие там, ну, скажем, дядя Миша Самин, вы знаете, да, его, да. Такой друг молодежи, ну, что такое? Дедушка уже скоро, да, вот, знаете, там, или дядя Володя Миняков, другие, вот. Посмотришь, да, вот это. И чем вот те, которые 70, они такие, как вот 10 лет. Кому 75, они такие, как вот как 5 лет. И вы знаете, даже Слово Божие нам говорит об этом. Вот когда-то мы читаем в книге Исход, когда Моисей пришел к фараону и говорит, отпусти. Он говорит, кто и кто пойдет? Он говорит, пойдем мы. И он дальше говорит, с малыми детьми нашими и стариками нашими. Как малые дети, так и старики, они нуждаются в помощи, в поддержке, в внимании каком-то. Знаете, старики, если им не окажешь внимания, смотришь, их глаза потухшие какие-то, им надо какое-то особое за ними, вот как-то что-то, да. И кажется, не так много надо, но надо. И вы знаете, друзья, вот Слово Божие нам все-таки как-то показывает вот именно об этом. И, знаете, мы вот когда, как вот молодые, мы, может быть, не оцениваем, с другой стороны, мы смотрим, конечно, старость, она богатая. Она богата, она, вот, когда я говорю, что как дети, но не по разуму, конечно, да, и не по опыту. Старики, они очень богаты опытом, очень богаты разумом, да, советами, еще что-то. Но вот именно вот в отношении и так далее мы можем вот как-то проследить, видеть это. Молодежь этого часто не понимает. Не понимает, не видит. Ну, чем, будем говорить, отличается молодость? Молодость все знает. Очень-очень уверенные. Знаете, так вот в жизни у них все кажется так вот просто. Все какое-то черно-белое. Знаете, вот так вот, посмотришь так, думаешь, интересно даже. Я иногда, ну, мне когда приходится бракосочетание делать, и я беседую с молодыми, и задаешь им вопросы, да, вот о семейной жизни. И так иногда даже немножко смешно как-то, да, так вот им задаешь вопросы, они все знают, они все понимают. Так глянешь на них, думаешь, кто самый больше знает о семейной жизни? Вот те, которые подходят под венец. А вот уже проживешь 20 лет, то уже много вопросов о семейной жизни. Оказывается, уже не знаешь много, да? От молодежи все знает. Такая вот уверенность. Оно, знаете, я скажу так, может быть, как-то молодежь, но еще больше оно заметно может быть в детях. Вот у нас как-то брат один рассказывал, говорит, я, говорит, мы сидим дома там, беседуем, а у него это... Дети маленькие, и вот трое ребят, пацанов. Говорит, мы слышим что-то в соседней комнате, какая-то возня, что-то шум, говорит, там, ну, играемся, потом слышим, плачет меньший. И, говорит, идет. Идет, мы на него смотрим, говорит, я, говорит, ничего не пойму, на голове все что-то такое, вот, говорит, волосы торчат, говорит, во все. И эти за ним двое идут, улыбаются. Я, говорит, что такое? Говорит, мы, говорит, его в цари помазали. Вот они проходили, вот, знаете, за вот как Самуил взял и помазал Давида в цари, да, вот они пошли в кухню, взяли бутылку подсолнечного масла, на голову ему вылили, знаете, там все это, и вот они, значит, идут, этот плачет, они там смеются там, все это идут, ну, так вот посмотришь, ну, говорит, ну, что пришлось, ну, говорит, пришлось, говорит, царя, говорит, в баню отправить, а пророка в угол поставить, говорит, да, там, вот, но суть, да, вот посмотреть, все так просто, вот, в детском возрасте, когда посмотришь, они так все легко решают. Царь, царь, раз, масло налили, царь, все, вопросов нету. Или другой брат рассказывает, говорит, нужно много примеров пройти, да? Другой брат рассказывает, говорит, у нас, говорит, это, тоже, говорит, дети стали, говорит, играть в врача, говорит. И пацанчик такой, говорит, шустрый, язык подвешенный, говорит, одел на себя провода какие-то и вот слушает, там, знаете, вот, приходит, и сестренка приходит. Он ее послушал и говорит, с такой серьезностью, он говорит, женщина, вам, говорит, переживать не стоит, у вас гриппа нет, у вас рак. Говорит, да? И он и говорит, так это все, говорит, с такой серьезностью, все так это вот просто так, знаете, вот. И вот посмотришь, да, вот, ну, я это говорю, но смешно, да, это когда дети. Но, молодежь, я хотел бы вот этими примерами, да, немножко, чтобы вы подумали. Вот молодежь, часто на вас смотришь, да, ну, может быть, не в такой форме, но точно тоже. Все так уверенно, все так знаем, все так решается, все, а посмотришь так иногда, думаешь, так жалко, думаешь, неужели они не понимают? Неужели, почему они не спросят, почему они не прислушаются к старшим, почему они у пресвитеров не спрашивают, у родителей, у пожилых членов церкви, почему нету этого? Думаешь, так вот, смотришь там, кто-то выехал, я тоже помню, я жил когда еще в Сухуми, в Грузии, и купил тогда у нас, как у вас, у молодежи не было, может быть, денег там или еще что-то, да, ну, немножко подзаработал, купил мотоцикл, Ява, такие были мотоциклы. И вот на этом мотоцикле, как сейчас помню, от собрания, как дашь газу, как отъедешь там, да. А сейчас иногда посмотришь на молодежь, так возьмут какую-то там крутую машину, непонятно, что сделать с нее, глушители там, еще что-то, страшилище какое-то. Возьмут, вытворят, и как дашь, и так думаешь... Не все дома или что там, да? Вот, ну просто, оно как вот, я вот просто хочу вам передать, да, смысл того, что много вот молодежь делает что-то и все, такого как-то оно нерассудительно или еще что-то. Но Слово Божие говорит, что жизнь – это путь. И я бы хотел, чтобы вы просто подумали о том, что вам этой же дорогой придется ворачиваться назад. Вот, чтобы нам было понятно, да, у кого есть Библия, давайте вот откроем псалмы. Посмотрите, вот в псалмах очень удивительный как бы пример. Вот мы открываем начало псалмы Давида, и вот мы видим удивительно, вот взять, например, 7-й псалом. И здесь Давид с 4 стиха мы будем читать, да, он говорит... У кого есть Библия, откройте, чтобы вы могли взять и проследить. Псалом 7, с 4 стиха. И Давид молится Господу, да, или это песнь его, он говорит Господу. «Господи Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мной в мире, если я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть топчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах». Что вот в этом отрывке мы больше всего видим? Как его слово? Мне, знаете, такая уверенность, и он призывает, пускай даже втопчет в прах и все такое, да? А вот теперь давайте эти же самые псалмы откроем 142-й псалом. Это уже последние псалмы Давида, которые он писал. И вот посмотрите, здесь мы находим, опять-таки, он взывает к Господу. И вот посмотрите 3 стих. «Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил жить меня во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое». Перекликается что-нибудь? Вот он говорит: Я, если я сделал не так, если я еще что-то, то пусть враг преследует меня, то пусть втопчет в прах жизнь мою, да, и так дальше, и дальше. 142-й псалом. Все, что он сказал, все совершилось. Он говорит: враг преследует меня, втоптал в землю жизнь мою, я как душу мою, я как червь, да, или еще что-то. А теперь посмотрите 147-й псалом, 1 стих, да. «Господи, услышь молитву мою, внемли моленью моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей, не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается перед Тобой ни один из живущих». Поменялось, братья, сестры, поменялось, да? Там он говорит: я прав, если что, пускай меня то постигнет, и все. Потом говорит: Господи, постигло меня. Все, что я говорил, меня постигло. Говорит: кто с тобой может быть прав? Господи, по Твоей правде, по Твоей милости со мной. Вот такой контраст. Вот это говорит молодость, а это говорит уже старость. И все, что он говорил, ему все пришлось вспомнить. Слово в слово. И он говорит: Господи, вот то, что я говорил, все исполнилось. Теперь яви, говорит, милость свою. Вы знаете, друзья, рассуждая просто об этом, я хотел бы вот сказать, знаете, интересно тоже, как-то один философ, очень умный человек, Сократ, может, кто слыхал о нем, Господь дал ему особую мудрость, этому человеку. И он практически просто, знаете, как-то с пренебрежением относился ко всем философам. Знаете, что в Греции много было философов, и все. И он считал, что все это пустота и так дальше. И вот он сказал такую интересную фразу обо всех этих философах, которые были. Он говорит: я знаю, что я ничего не знаю, а они не знают даже этого. Он говорит: я знаю, что я ничего не знаю, а они, говорит, даже этого не знают. И вы знаете, Слово Божие говорит об этом. Слово Божие нам конкретно говорит, когда мы читаем Коринфянам 13 глава, что говорит: тот, кто думает, что он знает что-то, тот еще ничего не знает так, как должно знать. Поймите, друзья, я просто почему обо всем этом говорю? Именно потому, что для нас очень важно, чтобы мы имели правильное отношение, понимая то, что мы пойдем назад этой дорогой. Вы знаете, вот как мы из-за Давида и из-за других можем брать и находить в Слове Божьем, но нас Слово Божие предупреждает, и он говорит: для того, говорит, чтобы вам вернуться назад хорошо, Господь нам и говорит, как соблюдать в чистоте путь свой. Вы должны сейчас соблюдать в чистоте свой путь. Храните, знаете, есть дороги хорошие, ухоженные, в чистоте, а есть дороги ужасные. Меня в прошлом году пригласили, я был на съезде в Казахстане, братство пригласило, и вот меня отвозили потом из Чимкента в Алмату, может, кто тут есть оттуда, и братья на машине повезли, и вот мы едем уже вечер по дороге, такая дорога, знаете, ухабистая, и вот мы едем, я сижу на заднем сиденье, смотрю, впереди так идет машина нас, и мы, я вижу фонари ее, да, горят все, едем, потом вдруг раз не стало этой машины впереди нас, я, все, он раз только по тормозам подъезжаем, а там такая ухабина, что и машина аж туда полностью ушла аж. Вот такие бывают дороги. Разные дороги бывают. И нам Слово Божие говорит, что мы должны именно соблюдать, сохранять свой путь. Нам придется ворачиваться этим путем. Знаете, кто, может быть, учился, кто здесь недавно приехал из России, знает, там в учебниках проходили, была такая Первая мировая война, когда французы воевали, и вот они прошли, завоевали, пришли полностью, даже дошли до Москвы, спалили, может быть, знаете, стих Бородино, помните, да? «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана, ведь были схватки боевые, да говорят, еще какие, недаром помнит вся Россия про день Бородина», да, и вот описывается вот именно вот этой вот Первой мировой войны, когда французы дошли до Москвы. И вот что интересно, Наполеон, когда шел, называется «Смоленская дорога», может быть, кто знает историю, читал, да, он когда шел, то он все на своем пути истреблял. Сжигал деревни, сжигал стада, поля, что было посажено, фуражи, все это, да. И вот он дошел до Москвы, зима, и русские не устояли, сдали Москву. Ну как сдали? Они все сожгли, Москва была сожжена полностью. Вывезли все, что было ценности, да, а Москву сожгли, и он пришел, пищи нету, ничего, и он повернулся и пошел назад. И вы знаете, когда вы читаете историю, то вы знаете, наверное, из истории, что больше французов полегло, когда они возвращались назад, чем в боях. Это практически был конец Наполеону. Больше он не оправился от этого, да? Но думал ли когда-то Наполеон, что ему придется возвращаться этой же дорогой? Он шел, он сжигал, он творил, делал, что хотел. Пришло время... Он ворачивается этой же дорогой. Знаете, в 96-м году, я в Америке уже побольше, уже вот скоро будет 19 лет, а в 96-м году пригласили нас одни американцы, пастор мой, он был президентом семинарии, самой крупной здесь в Техасе, и в Ялте, чтобы проводить семинары с пасторами, все, и он говорит, поедь, говорит, и поучаствовать в служении, и перевести. И вот мы поехали туда, и я помню, как-то днем у нас выкралось время, я взял свою супругу с собой, мы поехали, вот мы по Ялте там, кто был в Ялте, там набережная такая, вот мы по этой набережной идем, здесь вода, все, а с этой стороны магазинчики такие. И вот мы так проходим, нам просто интересно посмотреть, какие цены, как что это, 90-е годы, знаете, как раз только развал советской власти произошел, такая нищета была. Все, вот, и мы идем, я хотел так посмотреть цены, и вот мы подходим к одному магазинчику продуктовому. Я говорю жене своей, давай зайдем. Она говорит, ну давай. И мы так зашли, и так смотрим, там колбаса, там хлеб продается, все. И я обратил внимание, одна бабушка такая сгорбленная, старенькая, и она подошла там, где булочки, ну хлеб продается, она подошла к этим булочкам, посмотрела на эти цены, потом смотрим, так она отошла в угол. Вытащила платочек, развязала и копейки считает, считает, считает. Опять подошла, опять считает. И так несколько раз. Ну, высчитывает, хватит ей купить булочку или нет. Знаете, сердце кровью обливается. Мы подошли, я вынял, дал ей доллары. У меня не было рублей, дал доллары. Я говорю, бабушка, тут вы можете там что-то поменять. Я никогда не забуду этого. Она схватила мои руки и давай целовать. Целовать руки. Мы вышли из магазина, а мне жена говорит, не пойдет так. Я говорю, что? Она говорит, ну, мы, говорит, дали, а Господи ничего не сказали. Мы подождали немножко на улице, выходит эта бабушка, купила там что-то. И я ей стал говорить, а Господи, говорю, бабушка, вам тяжело? Она, о, да, стала немножко говорить. Я говорю, вы знаете, Господь любит вас. А, такая злость у этой бабушки сразу появилась. И все. Я так подумал, думаю, а в то время так, знаете, по улицам видно было эти пожилые люди, которые просто нищенствовали. Просто нищенствовали. Не то, что там просили, у них, я так у других спрашивал людей, нечем заплатить было ни за квартиру, ничего, да, даже на питание не хватало. И знаете, такие вот так мысли я размышлял, и как-то Господь так вот положил. Думаю, подожди, этой бабушке, значит, 96-й год, ей лет 80, да? Сколько же этой бабушке было, когда ей было лет... Вернее, что было, когда этой бабушке было 20 где-то лет, да? Ну, отнять 80, 60, с 96-го, 36-й год. А, подожди. Раскулачивали, ломали церкви, сжигали все святое. Ах, наверное, вот что. Вот оно откуда. Почему эти старики теперь оставлены? Почему они никому не нужны? Почему в их глазах такая пустота и ужас, и страх? И наряду с этим только заговоришь о Господе, да, такое противление. Знаете, Слово Божие говорит, не обманывайтесь. Что человек посеет, то и пожнет. Только пророк Осия говорит гораздо больше, он говорит, сеющий ветер пожнет что? Бурю. Есть еще закон приумножения, который гораздо больше, то, что ты сеешь сегодня, оно вернется к тебе. Если сегодня, знаете, вот часто даже об этом вообще даже не говорится, да, но просто подумайте, вот Слово Божие говорит в Ветхом Завете, перед седовласым что? Вставай. Давайте так прямо скажем. Вот вы молодежь. В ваших церквах есть пожилые люди, седовласые старички, старушки. Вот вы сидите, он проходит. Какая ваша реакция? Кто из вас встал? Когда-либо? Знаете, Слово Божие говорит, что последнее время вот именно будет характеризоваться тем, что будет вот такое пренебрежение. Вы, если Господь продлит еще дни жизни, вы доживете. И вам придется увидеть в глазах людей, которые будут окружать вас помоложе, безразличие, презрение. Вы просто в глазах это будете читать даже. Сегодня Господь говорит, обращается к вам, Он говорит, что жизнь – это путь. Это тот путь, по которому вы сейчас идете, но вам придется вернуться по нему. И мы можем много говорить вот о таких вещах, как я сейчас говорю, это больше связано непосредственно с благословением, ну, будем говорить, нашей физической жизни, материальной, еще что-то, да? Но, друзья, гораздо больше это относится к духовной жизни. Если сегодня вы, как вот Слово Божие говорит, как вот именно юношей сохранять, да, соблюдать в чистоте, хранить в чистоте путь свой. Если сегодня вы не сохраняете свой путь в этой чистоте, если у вас нету вот этого, вот этой чистоты отношений между вами. Вот иногда молодежь задает, я еще не смотрел, вопросы, да, задают вопросы такие, а можно ли целоваться до свадьбы? Но, друзья, конечно, нет. Разве это чисто? Ну, разве это чисто? Разве в этом святость? Сегодня говорят, а можно ли смотреть там журналы, еще там что-то? Разве непонятно, что это грязь? Что это нечистота? Разве, или другое скажем, да, самое простое. Мы все понимаем, что чистота и святость приходит от нашего общения с Богом, да, посредством чтения Слова Божия и молитвы. Но я не знаю, как, конечно, вы, как каждый из вас, да, но если я проживу день, не почитав Слово Божие, я чувствую это на себе. Может быть, и есть, бывает где-то день, ну, что-то случилось там, да, там что-то сильно занятость или что. Но каждый день читаешь Слово Божие, молишься, книги, ну, это такое, ну, знаете, там, даже духовная литература, это уже, это все не то. Вот это вот здесь, как мы проводим в это время? Вы знаете, человек именно, вот Слово Божие нам говорит, что человек наказывается в детях до какого рода? До третьего и четвертого рода. Вот вы просто подумайте, да? Что это происходит? Это происходит то, что человек еще видит. Ну вот, скажем, мой род, да? Мои дети, второй род, мои внуки, третий род, да? Значит, своих внуков я еще вижу, еще могу правнуков увидеть, да, если Господь продлит, бывает еще такое. И вы знаете, друзья, вот так вот живя, сколько видишь такого? Я помню, один брат рассказывал, в их церкви, говорит, была, говорит, молитва, и один, говорит, человек, как он, говорит, плакал о своих детях, как он, говорит, плакал. И рассказывал, и, говорит, рассказывает, что, говорит, сын подрост ушел из дому, второй подрост тоже ушел из дому, третий. И потом, говорит, он пришел к братьям в братскую, говорит, просто упал на колени и говорит, я ушел из родительского дома, когда мне было 16 лет. Вот все вернулось. Все вернулось. Какие молитвы, да, уже вот так вот приходят. Но хотелось бы, друзья, просто сказать, наше время истекает, и вопросы есть, что на самом деле Господь сегодня напоминает нам об этом. И Он говорит, что наша жизнь – это путь. Вам придется идти этим путем. Что вы сеете, вам все придется пожинать. И сегодня Господь призывает вас именно к тому, чтобы этот путь был в чистоте, чтобы он был в святости. Знаете, друзья, тот, который гордый сегодня и надменный, вы это обязательно пожнете. Я работаю в финансовом мире, и вы, наверное, кто немножко слушает новости по радио там или газеты читает, вы, наверное, слыхали, что произошло буквально вот полторы недели назад, да, компания, пятая инвестиционная в мире по размеру компания Bear Stearns обанкротилась практически полностью, да. Ее акции продавались за $180, и JP Morgan Bank скупил ее по $2 за акцию, да. И все это произошло за 4 дня. Все это произошло за 4 дня. Но я вам так скажу сказать, в нашем инвестиционном мире, да, была какая-то даже, ну, можно так сказать, какая-то радость даже. Ну, не то, что радость сказать, не злорадство, но просто мы видели, что они получили. Когда ровно 10 лет назад обанкрачивалась одна компания, собрались президенты крупнейших банков для того, чтобы помочь этой компании. И только один банк не оказал помощи. Bear Stearns. Прошло 10 лет, тот же президент компании, все то же, полностью исчез этот банк, его сегодня уже нет. Все оно ворачивается. Если есть эта гордость и надменность, ты увидишь это по отношению к тебе. Вы знаете, кто-то сегодня сидит в собрании, только первую часть, а потом поворачивается и уходит. Ему скучно, ему неинтересно. Вы этим выражаете пренебрежение Господу. Неужели вы думаете, что это так все пройдет? И Господь в момент, когда вы будете взывать к Нему, также не повернется и к вам, и не даст вам почувствовать это? Да, Господь не оставит. Но Он даст вам почувствовать это. Я вспоминаю, в церкви у нас приехала недавно одна семья, и она рассказывает, говорит, там тоже в бывшем Советском Союзе образовываются церкви и все. И говорит, образовалась церковь, и вот мамаша рассказывает, она говорит, моя дочка пошла, говорит, в эту новую церковь, говорит, и все. И вот, говорит, они там сидя молятся, говорит, одеваются как хотят, все. Я, говорит, я сколько со своей дочкой говорила, говорит. Ее, говорит, увещевала и все. И она, говорит, приходит ко мне, мы садимся кушать, она здесь же за вот столом сидим, мы встаем. Да что это вот вы встаете, что это такое? А потом, говорит, у этой дочки заболела дочь смертельно. И, говорит, она пришла ко мне и говорит, мам, давай помолимся. Я говорю, давай. А мы за столом сидели. Она говорит, на колени Бог, а я сижу. Она говорит, мам, давай за дочку помолимся. Она говорит, давай. Она говорит, мам, давай на колени встань. Она говорит, зачем? Ты же мне говорила, что Господь не слышит. Суть, да? Наше отношение к Богу. Почему-то Иисус Христос на колени склонялся, молился Отцу, падал ниц, да? Вот во всем выражается наше отношение к Богу. Становимся мы на колени, высиживаем мы в собрание, идем мы в пятницу на богослужение. Что как у нас, да? Господь потом допускает испытания в нашей жизни. Вы знаете, кто-то сегодня сидит в собрании, только первую часть, а потом поворачивается и уходит. Ему скучно, ему неинтересно. Вы этим выражаете пренебрежение Господу. Неужели вы думаете, что это так все пройдет? И Господь в момент, когда вы будете взывать к Нему, также не повернется и к вам, и не даст вам почувствовать это. Да, Господь не оставит, но Он даст вам почувствовать это. Я вспоминаю, в церкви у нас приехала недавно одна семья, и она рассказывает, говорит, там тоже в бывшем Советском Союзе образовываются церкви, и все. И говорит, образовалась церковь, и вот мамаша рассказывает, она говорит, моя дочка пошла, говорит, в эту новую церковь, говорит, и все. И вот, говорит, они там сидя молятся, говорит, одеваются, как хотят, все. Я, говорит, я сколько со своей дочкой говорила, говорит. Ее, говорит, увещевала, и все. И она, говорит, приходит ко мне, мы садимся кушать, она здесь же за вот столом сидя, мы встаем. Да что это вот вы встаете, что это такое? А потом, говорит, у этой дочки заболела дочь смертельно. И говорит, она пришла ко мне и говорит, мам, давай помолимся. Я говорю, давай. А мы за столом сидели. Она говорит, на колени Бог, а я сижу. Она говорит, мам, давай за дочку помолимся. Она говорит, давай. Она говорит, мам, давай на колени встань. Она говорит, зачем? Ты же мне говорила, что Господь не слышит. Суть, да? Наше отношение к Богу. Почему-то Иисус Христос на колени склонялся. Молился Отцу, падал ниц, да? Вот во всем выражается наше отношение к Богу. Становимся мы на колени, высиживаем мы в собрание, идем мы в пятницу на богослужение. Что как у нас, да? Господь потом допускает испытания в нашей жизни. Если сегодня кто-то из нас, знаете, ну, так если прямо скажем, дружит с миром, и мы хотим просто подражать миру. Нам не хочется отличаться от мира. Нам не хочется. Мы хотим быть так, как в этом мире. Я вот иногда рассказываю тоже пример. Я живу в Филадельфии, а работать мне приходится в основном в Нью-Йорке, иногда в Балтиморе. И мне поездом. Я утром выезжаю на поезде. Вот идет поезд час, скоростной поезд. Вы знаете, эти Acela поезда, кто, может быть, бывал, ездил, да, это приятнее, чем в самолете. Очень тихо, ничего не слышно, так мягко едешь в этом поезде. Но билеты очень дорогие. Съездить в Нью-Йорк туда-обратно практически $300. И там не поедет тот, кто просто едет, да, едет тот, кому компания оплачивает поехать. Сам и не будешь каждый день ездить на этом поезде. И вот садишься на поезде, едешь, и видишь президенты компании, кого знаешь, там аналисты какие финансовые, иногда конгрессмены едут, сенаторы там со своей округой, да, на этом поезде. И что удивительно, поезда утром в основном забиты. И вы знаете, я всегда это утро использую время открыть вот так вот Библию, почитать. И сажусь всегда и открываю Библию. Ну, как едешь в поезде? Вот как перед вами стоишь, в галстуке, в костюме, на работу, да, и я сколько раз наблюдал, бывает раз объявляют в рупор, что говорит, нету мест, пожалуйста, освободите, если у кого лежит сумка рядом или еще что-то. Я сяду возле окошка, открыто Библию, все, беру. Помню, один раз подъезжаю уже к Нью-Йорку, смотрю, возле меня так место и свободно. Я так встал, по всему поезду прошел, всего 4 вагона их. Смотрю, во всех 4 вагонах только одно место свободно. Возле меня. Но не возле меня. У меня открытая Библия лежит. Она русская, они не могут читать, но они все знают, как выглядит Библия. Знаете, друзья, мир не любит Господа. даже образованный, хороший мир, те, которые себя могут признавать христианами, говорить о себе, они не любят. Господь прямо сказал, что, говорит, я передал им слово, мое пересвященническое молитва, 17 глава Иоанна, и, говорит, мир возненавидел их. Христос прямо сказал, гнали меня, будет гнать и вас. Апостол Павел говорит конкретно об этом. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Наша сегодня тенденция, говоря о дружбе с миром, мы сегодня хотим так жить, чтобы никто не заметил, что я верующий. Моя одежда. Мы говорим, а что здесь такого? Я ногти накрасил, сережки повесил. Что здесь такого? Я веду себя, разговариваю так, пошел что-то. Что здесь такого? Вы знаете, Иаков говорит в 4 главе, 4 стихом, он говорит очень такие, знаете, важные, серьезные слова. Посмотрите, как он здесь заявляет. Он говорит, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И он дальше говорит, итак, кто хочет быть другом миру? Он еще не стал. Он говорит, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Бога. Кто сегодня хочет быть врагом Бога? Вы просто не замечаете, а наше подражание, слияние с миром, это и есть Бог ваш враг. Может быть, сегодня кто-то, знаете, так спокойно, без всего, увлекается видеогеймами, какие-то ужастики, фильмы или еще что-то. Вы знаете, друзья, у нас приезжал брат один недавно, простой такой брат, он, Господь дал ему особую способность изгонять бесов. И он рассказывал, он говорит, сколько одержимостей из-за того, что люди начинают заигрывать с вот такой грязью. Понимаете, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Что мы делаем сейчас, оно все будет в гораздо большей форме ворачиваться нам назад. Сегодня Господь говорит, что жизнь – это путь. И как бы хотелось, чтобы каждый из вас запомнил, что вот то, что говорит Писание, в чистоте содержать, хранить свой путь в чистоте. Пусть вас Господь благословит в этом.